«Сегодня вечером я еду с экспрессом в Бордо», — сказала она очень просто. «Что случилось? Ты с ума сошла?» — имела силы прошептать ослабевшая госпожа де Меркер и прибавила: «Оставь меня в такие минуты». Люсиль, не говоря ни слова, поцеловала ее в лоб. Вернувшись к себе в комнату, она уложила в небольшой ручной мешок бумаги, документы. Необыкновенно резкая морщина прорезала ее гладкий лоб. Она заперла на ключ некоторые ящики, порвала кое-какие письма. Два дня спустя, в 20:00 вечера, она стучала в дверь подпрефектуры в Вилле-Леоне. Глава 6. Новый Лабар. В следующую пятницу, в ту минуту, когда он выходил от дона Филиппа, с которым обсуждал некоторые административные вопросы, Оливье де Пренест в коридоре нижнего этажа встретил мадемуазель де Меркер. — Вы? Вы здесь? — имел он только силы прошептать. Она смотрела на него с грустной улыбкой. — Разве вы не получили моей телеграммы? — Я ее получила, — сказала она. — И вы приехали? — И я приехала. Она держалась за ручку входной двери. Большая черная шляпа бросала тень на ее бледное лицо. — Я иду в собор, — сказала она. — Если вы хотите, когда вернусь, я зайду к вам. Мы будем вместе завтракать. — Когда вы приехали? — снова спросил Оливье. — 3-го дня вечером. — 3-го дня вечером, Люсиль? — Сюда? — Да знаете ли вы? Она наклонила голову. — Я знаю, знаю, — произнесла она тихонько. — До свидания. Она вышла. Он хотел пойти за ней. Майпюр преградил дорогу. Оливье покорно поднялся в свою комнату. Немного раньше 12-го мадемуазель де Меркер пришла к нему. Он не сказал ни слова. Взял ее за руки. Она не сопротивлялась. Они посмотрели друг на друга и в одно и то же время опустили глаза. — Вы здесь, Люсиль. — Я приехала, — повторила она. — Но почему, почему? Она не отвечала. — Вы здесь уже 2 дня, и я этого не знал. — Ну да, конечно, вам не дали возможности повидаться со мной. — Мне никто не мешал, — возразила она, не поднимая глаз. — Я свободна в Вилле-Леоне. — Вы свободны, Люсиль? Но в таком случае вы можете мне помочь, мне, который в плену. Вы, может быть, не знаете, при каких условиях я знаю все. Так в таком случае нужно мне помочь, Люсиль. Воспользуйтесь вашей свободой. Уезжайте, поезжайте в По, в Байону, расскажите все. Сюда приедут, и этот кошмар кончится. Вы не отвечаете? Я дала слово, — произнесла она слабым голосом. Ваше слово, Люсиль, вы дали слово этим бандитам? Мадемуазель де Меркер подняла голову. — А здесь нет никаких бандитов, Оливье. Есть только люди, которые поставили на карту свою жизнь и которых ни вам и ни мне судить.